голубчик, да, дружок, у него с языка не сходили. Но наступать ему на мозоль не стоило, пощады тогда не жди. Все это Хамид Бей прекрасно знал. И ко всему еще губернатор был солдатом, одним из тех, кто когда-то шел на Стамбул в рядах армии действия. Примечание. Армия действия. Так назывались войска, которые под руководством младотурецких лидеров пришли в 1908 году из Македонии в Стамбул, чтобы совершить революцию. Конец примечания. Мутасариф тотчас отправил ответную телеграмму. «Выезжаю немедленно», хотя, конечно, выехать сразу он не мог. Но это уже был другой вопрос. Вручили бы ему приказ немедленно бросайся в окно, он и тогда ответил бы так же. В то раннее утро не только Мутасариф, но и весь город был охвачен лихорадочной деятельностью. Посыльные опрометью мчались в жандармское управление, в дома важнейших чиновников. Срочно открывались двери аптек, складов, магазинов. Запрягались лошади, грузились подводы. Чтобы скрыть причины столь внезапной поспешности, всему делу был придан характер секретности. Даже дома предстоящий отъезд Мутасарифа был окутан тайной. Поначалу госпожа ударилась было в привычную истерику, но, напуганная необычностью происходящего, а всего более предрассветным сумраком, волей-неволей образумилась и притихла. Экипаж Хамид-бея тронулся. Налан-калфа выплеснула ему вдогонку ведро воды, а потом, шлепая по луже, побежала за экипажем, причитая: «Аллахом тебя заклинаю, береги себя! Да смотри, весточки посылай, не то я тут с ума сойду!» «Ладно, ладно, успокойся, Бог милостив», — отвечал Мутасариф, всем своим видом выражая глубочайшую печаль. «Ничего не поделаешь, служба есть служба. Чему быть, того не миновать. Будет угодно Аллаху, вернемся живыми-здоровыми». Экипаж проехал последние окраины. Вот и река, каменный мост. Здесь кончается город. Сколько раз за 4 года приходил Хамид-бей к этому мосту, садился и, глядя на противоположный берег, на дорогу, которая с трудом карабкалась в гору и терялась в оливковой роще, предавался поэтическим мечтам. Ему казалось, что перед ним граница, что на той стороне находится уже чужое государство, попасть куда без визы невозможно, и что, видно, он так и не сможет побывать на том берегу. И вот этим сереньким утром он, наконец, получил возможность удовлетворить свое любопытство и побывать за границей. Если не благословит Аллах, что может совершить раб его по собственной воле? И не успел экипаж отъехать немного от моста и запрыгать по скверной дороге, как голова Хамид-бея, целых 3 ночи героически сопротивлявшаяся самым сильным снотворным средством, сама собой стала клониться, а потом и вовсе упала на плечо сидевшего рядом Никола Кебея, главного врача города и непременного спутника Мутасарифа. Бедняга Хамид-бей сладко уснул, как младенец в люльке, и чем дальше отъезжали они от города, чем хуже становилась дорога, тем крепче был сон Мутасарифа. Если окружная комиссия по оказанию помощи добралась до Сарапынара за 3 суток с 2 ночевками, то Хамид-бей со своим спутником прибыл туда в тот же день. Правда, не к третьей молитве, как предполагали, а лишь к вечернему эзану.